Суббота, 2 марта. Утром опять встала на весы. Эклер, который я съела в прошлом месяце, до сих пор мне аукается. Вешу на 2 фунта больше, чем под Рождество. Какие последствия? Да, в общем-то, никаких. В том месте, где раньше была талия, теперь есть за что ухватиться обеими руками. Определенно надо почаще ходить на занятия аэробикой к Клео. Вот бы они уже закрыли наш Нандос. И еще Криспи Крим, и Старбакс, и Грекс. Приблизительно в обед нацепила на дзынь шлейку, и мы поехали к маме и папе. Запах стал еще хуже, похоже на скисшее молоко. Поэтому мадам опять оказалась под замком, а мне пришлось надеть резиновые перчатки и как следует почистить ковер. У Джулии новая хитрая тактика в общении со мной. Говорит со мной о моих родителях. Думает, что я от этого подобрею, эмоционально расклеюсь, мы подружимся, и в итоге я ее отпущу. «Джулия, чтобы плакать, у человека должно быть сердце», — сказала я ей. «Ну-ка, полезай обратно в шкаф». Мне, конечно, очень повезло, что я при этих моих наклонностях женщина. Будь я мужчиной, они бы меня давным-давно поймали. Я бы всюду оставляла улики. ДНК. Но я всегда подхожу к делу очень аккуратно. Иначе я бы этим и вовсе не стала заниматься. Никаких волос, жидких выделений, отпечатков ног. Никаких следов, указывающих на то, что я вообще когда-нибудь здесь была. И если, конечно, мне не нужно их оставить для дела. Пускай эти полицейские и народ в редакции узлом завяжутся. Ясное дело, в один прекрасный день они вернутся к самому простому из возможных решений. Как велит бритва Оккама. Это была всего-навсего одна конкретно двинутая женщина. И делала она это из мести, ради дешевых удовольствий и из жажды крови. Это я сочиняю песни, и я же мечтаю мечты. И даже если найдется свидетель, который укажет на меня пальцем, мне на помощь придет сексизм общества, скрытый, а иногда и очень даже откровенный. Нужно подыгрывать системе. Они считают, что ты слабая, и девочка такая девочка. Веди себя так, будто ты слабая, и девочка такая девочка. Используй их же предубеждения против них самих. А когда они отвернутся, перережем нахрен глотки. Как сказал однажды великий Барт Симпсон, бабочку никто ни в чем не заподозрит.